Глава вторая. Хотя просьба миссис Баррингтон и показалась мне странной, на протяжении всего ужина я внимательно наблюдала за гостями, стараясь подметить хоть малейший намек на неуместное поведение. На первый взгляд манеры собравшихся были превосходны, и я не понимала, с какой стороны ждать подвоха. Справа от меня сидел мистер Найджел Фостер, моложавый и подтянутый, как и полагается спортсмену такого уровня. Фигура, голубые глаза и волнистые темные волосы обеспечили ему целую армию поклонниц. Глядя на быстрые и уверенные движения мистера Фостера, можно было сразу понять, сколько энергии таилось в этом человеке. «Знаете, мне немного неудобно сидеть рядом с такой знаменитостью», — сказала я ему. «Сколько раз я видела вас на корте и как восхищалась вашей игрой». Это была очень скромная похвала. Найджел Фостер обладал исключительным мастерством. И даже несмотря на проигрыш в прошлогоднем Уимблдоне, его имя стояло в ряду величайших спортсменов. С заученной улыбкой он отмахнулся: «Я люблю теннис, только и всего. Впрочем, эта любовь сослужила мне хорошую службу. Я много путешествую, что тоже всегда любил. В этом мне очень повезло. Вы были в турне, не так ли?» «Да, а затем в долгом отпуске в Греции и Италии. Почти год не ступал на родную землю. Приятно, наконец, оказаться дома». «Прошло немало времени после моей поездки в Грецию», — сказал я. «Уверен, вам там понравилось», — улыбнулся мистер Фостер. «Мы с Фелисити тоже очень хотим путешествовать», — вступила в разговор Марджери. «Никогда не уезжали из Англии, но однажды отправимся посмотреть мир». Сестры Эклс были очень похожи, но мне не составило труда различить их. Милая беззащитная Фелисити с широкими зелеными глазами и золотистыми волосами — была полной противоположностью дерзкой голубоглазой Марджери. Взгляд у нее был пристальный и живой, и мне она показалась, может, даже чересчур напористой. Это было ясно по одной лишь интонации Марджери. Сестра же ее говорила иначе, мягко и как будто с придыханием. «Я бы не решился ехать в Грецию прямо сейчас», — сказал мистер Баррингтон. «Политическая обстановка там не самая подходящая». «Ллойд, давай не будем о политике», — вздохнула его жена. «Почему же?» «Уверен, мистер Дуглас Хьюз меня поддержит». «Безусловно, последнее время политическая обстановка в Греции не для праздных поездок», — откликнулся мистер Дуглас Хьюз. «Но посмотрим на результаты выборов. Трудно делать прогнозы, тем более что Венесуэла с премьер-министром может и не стать». Мистер Сандерсон Дуглас Хьюз работал в Министерстве иностранных дел и хорошо ориентировался в вопросах политики. Впрочем, они с супругой были интересны не только своим высоким положением. Их свадьба стала мишенью для журналистов и сплетников, так же, как и наша. Мистер Дуглас Хьюз происходил из старинного и богатого рода, и я прекрасно помню, как прогремела его женитьба на американской танцовщице Мэйми Аллен. О ней ходили разные слухи. По самым гнусным, она была танцовщицей в каком-то нью-йоркском кабаре. Но я слышала, что на самом деле Мэйми Аллен занималась бальными танцами на Бродвее. Ее белую кожу оттеняли ярко-рыжие волосы, без сомнения, натурального цвета. Она была высокой, очень стройной и такой грациозной, что даже самые решительные сторонники чистоты рода Дуглас Хьюзов должны поутихнуть при одном ее виде. Словом, прекрасная женщина. К тому же она казалась сердечной и открытой, и потому понравилась мне с первого взгляда. «Знаете, а ведь на свете очень мало мест, куда Сэнди мог бы меня повезти, а все из-за страха перед бунтарями и восстаниями», — сказала она задиристо. «Я и вправду начинаю верить, что в неведении счастье». Я не сразу поняла, что она говорит о своем муже. Элегантный мистер Сандерсон Дуглас Хьюз сидел прямо передо мной, и вдруг это ласковая и забавная Сэнди. «Счастье иметь такую жену, как ты, моя дорогая», — ответил он с улыбкой, — «так что осторожность не помешает». Мистер Дуглас Хьюз тоже производил приятное впечатление. Он был дружелюбен, спокоен и нисколько не скрывал любовь к супруге. Кажется, они прекрасно дополняли друг друга. Думаю, в Министерстве иностранных дел искали именно таких, как он, любезных и рассудительных джентльменов. «Мистер Эймс, как я понимаю, вы знакомы с Элен Рено. Один мой приятель видел вас вместе на прошлой неделе. Очаровательная женщина, не так ли? Я не знаком ни с одной кинозвездой. Будьте добры, расскажите о ней». Этой внезапной речью нас ошеломил мистер Джеймс Харкер, племянник миссис Баррингтон. Повадками и сложением он был похож на свою тетю. Его приятное круглое лицо светлело от улыбки, а улыбался он, надо сказать, очень часто. Когда нас представили, Мистер Харкер показался мне, несмотря на свой возраст, счастливым, любознательным ребенком, и он с таким невинным видом ждал ответа на собственный вопрос, что это впечатление только усилилось. Гости были заинтригованы, но в смущении старались скрыть свой интерес. Самой мне, впрочем, тоже было весьма и весьма любопытно, ведь о знакомстве Майло с французской актрисой я не знал ровным счетом ничего. В подобных ситуациях я изображала равнодушие. Вот и сейчас подняла глаза на мужа, стараясь всем своим видом показать, что меня нельзя вывести из равновесия так просто. Он ждал моего взгляда и встретил его абсолютно спокойно. «Я не очень хорошо ее знаю», — совершенно непринужденно ответил Майло. «Мы виделись на паре тройки вечеров, на этом все». «Уверен, я слышал, что вы с ней по-настоящему близкие друзья». В воздухе повисла неловкая тишина. Мне стало зябко, а дыхание сперло, как это бывает от тоскливого чувства, счастливо забытого мной за последние месяцы супружеской жизни. Гости заерзали на стульях, но мистер Харкер этого не заметил, тем более что и Майло, его прямой собеседник, по-прежнему находился в прекрасном расположении духа. «Ну что ж, боюсь, вам сказали неправду», — мягко ответил он. «Да, но очень вкусный крем-англес», — произнесла вдруг миссис Вивьен Гармонт. Это была едва ли не первая ее реплика, но как изящно и естественно миссис Гармонт сумела перевести разговор в другое русло. Другой, пожалуй, не сумел бы перебить человека так, ничуть не выходя за рамки приличий. «Да, превосходный», — добавила миссис Дуглас Хьюз, — «и вообще ужин просто замечательный». Разговор снова оживился, гости нахваливали повара Баррингтонов, и я с облегчением вздохнула. Ни малейшего желания вспоминать о семейных неурядицах при посторонних у меня не было. Вечер продолжался, словно ничего и не случилось. Разве что лорд Данмор через какое-то время взглянул на меня с едва скрываемым смешливым выражением, а когда я посмотрела на миссис Гармонт, сидевшую напротив, она ответила мне понимающим взглядом. Я спрашивала себя, что миссис Гармонт здесь делает. Ведь, судя по всему, ни с кем из гостей в дружеских отношениях она не была, а с хозяйкой и подавно. На протяжении всего вечера миссис Баррингтон явно ее избегала. Впрочем, я заметила, как взор темных глаз миссис Гармонт не раз возвращался к лорду Данмору, но только если он был чем-то отвлечен. Сам же лорд за весь ужин взглянул на нее лишь однажды. А я, в свою очередь, старательно избегала Майло и не слишком хотела знать, что он думает о произошедшем инциденте. Да, формально настроение мне испортил другой. Ну, так или иначе, это далеко не первый раз, когда муж заставляет меня чувствовать такое унижение на людях. Вся эта история может быть правдой. И я не собиралась изображать великодушие, и уж тем более выяснять, что связывает его с мадемуазель Рено. Отложим эту беседу до дома. Я постаралась прогнать эти мысли и вспомнила про обескураживающую просьбу миссис Баррингтон. Знала бы я тогда, как перевесит ее объяснение приключившийся казус, после них история с Майло волновала меня меньше всего. Ужин кончился, и гости перешли в гостиную, куда с минуты на минуту должны были подать кофе. Только мы вошли в комнату, как ко мне подошла огорченная миссис Баррингтон. «Простите его бестактность, миссис Эймс», — прошептала она, — «всегда наговорит лишнего». «Все в порядке, миссис Баррингтон, не стоит извинений. Чем меньше говорить об этом, тем лучше». «Никогда, никогда не думает, что болтает», — продолжила миссис Баррингтон, качая головой. «Уж такой характер. Он ведь ничего такого не имел в виду. Джеймс хороший мальчик, просто временами такой неловкий. Уверяю вас, он точно не хотел сказать, что... Уверена, ваш муж не... В общем, чаще всего Джеймс даже не понимает, что говорит, что-то оскорбительное». «Майло знаком со многими интересными людьми». Пробормотала я, а затем оправилась и добавила четче: «Я ничуть не оскорбилась, правда». «Рада это слышать, дорогая». Она нахмурилась, глядя на племянника, который оживленно беседовал с дядей. «И все же... Боюсь, длинный язык навлечет на него беду». Поглощенная своими мыслями, она вышла из комнаты проверить, все ли в порядке с кофе. Гости общались небольшими группками, а я присела на бордовый диван возле камина. Нужно было собраться с силами, прежде чем вернуться к общественному долгу. Случай за ужином расстроил меня больше, чем мне хотелось бы. Я поверила было, что за последние 2 месяца мой муж начал исправляться, но, судя по всему, ошибалась. Сейчас рядом с ним была миссис Баррингтон. Без сомнения, извинялась, как до этого извинялась передо мной. Внезапно Майло рассмеялся и, стараясь приободрить хозяйку, коснулся ее руки. Она же с облегчением вздохнула. Я не могла спокойно смотреть на его безмятежность и уже начала раздражаться, когда рядом прозвучал мужской голос. «А вы всегда держитесь особняком, миссис Эймс?» Это был лорд Данмор. Я не заметила, как он подошел. Он застал меня, погруженный в свои мысли, и отрицать это не имело смысла. «Иногда я наслаждаюсь одиночеством, милорд. Наверное, это объясняет, почему я не имел удовольствия познакомиться с вами раньше. Странно, что мы не бывали на одних и тех же вечерах. Ну, должно быть, вы часто отправляетесь в дальние поездки с мужем, не так ли? Могу я присесть?» «Конечно». Диван был совсем маленький, так что я сразу ощутила его близость. Манеры виконта были безупречны, безусловно. И вел он себя не бесцеремонно, нет, но действовал напрямую и очень уверенно. Женщины были к нему благосклонны, и об этом вовсю ходила молва. Очевидно, в этом и коренилась его уверенность. «Миссис Эймс, не стану скрывать, знакомство с вами приносит мне огромное удовольствие. Если бы я знал, что вы с мужем дружны, с семьей Баррингтонов, то давным-давно пригласил бы вас на один из вечеров». «О, значит, вы старый друг Баррингтонов?» «Да, мой отец и мистер Баррингтон ходили в одну и ту же школу. Время от времени они встречались, пропускали стаканчик или же ходили на скачки. Иногда отец брал меня с собой. А теперь, если на очередном вечере миссис Баррингтон нужен еще один джентльмен, она присылает приглашение мне». «Еще один джентльмен? Я бы описал это в других выражениях. Вы же прекрасно понимаете, ваше присутствие — главный козырь в рукаве любого хозяина». «Вы льстите мне, миссис Эймс», — улыбнулся лорд Данмор. «Вряд ли кто-то так уж жаждет моего присутствия. Что ж, мне нравится мистер и миссис Баррингтон, даже очень. Но вы же знаете, как часто это бывает, ужин со старинными друзьями всегда утомительнее, чем ужин в компании абсолютно случайных людей. А на вечерах у Баррингтонов люди все чаще привычные, одни и те же, так что я несказанно рад новым лицам, вам в частности. Я догадывался, что Майло Эймс женился на красавице, но вы превзошли все мои ожидания». «Похоже, слухи о том, насколько обаятелен виконт, полностью правдивы». «Теперь вы льстите мне, лорд Данмор», — сказал я. «Ничуть». На миг он пристально всмотрелся в мое лицо, а затем улыбнулся и отвел взгляд. «Истина и лесть — вещи противоположные». «Со стороны миссис Баррингтон было очень любезно пригласить нас на ужин», — заговорила я, переводя разговор на нейтральную тему. «Они с моей матерью, давние подруги, но с ее гостями я совсем не знакома, а вы?» «Так или иначе, я знаю каждого из них». Лорд Данмор обвел присутствующих взглядом, словно припоминая, что можно сказать об этих людях. «Скажем, как и ваш супруг, мистер Дуглас Хьюз, принадлежит к моему клубу, мы видимся время от времени, весьма благонравный джентльмен». Из уст виконта это прозвучало пренебрежительно. «С Джеймсом Харкером мы учились в одной школе», — продолжал он. «Круглый болван, ну, вы уже и сами это поняли. Даже тогда совал нос в чужие дела и сплетничал. Естественно, миссис Баррингтон его обожает, но за парня постоянно приходится краснеть». Я молча переварила сказанное. «А мистер Фостер?» Виконт немного помедлил с ответом. «Мистера Фостера я знаю не очень хорошо. Мы часто бываем на одних и тех же мероприятиях, я его давний поклонник. Думаю, их знакомство с мистером Баррингтоном завязалось как раз на почве спорта». О женщинах виконт ничего не сказал и не собирался. Зная его репутацию, я гадала, был ли лорд Данмор близок хоть с одной из них. Виду он не подавал. Безнравственная мысль, но что поделать, в тот момент я думала именно об этом. Фелисити и Марджори Эклс старались выпытать как можно больше о портном миссис Гармонт. Они и до этого пристально изучали ее платье и в разговоре возвращались к нему при каждом удобном случае. Неподалеку от них расположился мистер Харкер. Он наблюдал за ними и вслушивался в разговор с явным любопытством. Интересно, заметили ли леди своего немого собеседника? Какое-то время мистер Фостер наблюдал эту призабавную сцену, а затем прервал ее, заговорив с миссис Гармон. Тут к нам подошла миссис Баррингтон и спросила: «И что же вы замышляете поудаль от остальных?» «За всех не ручаюсь, но сам я и вправду кое-что задумал», — сказал лорд Данмор и привстал, пока Сирена Баррингтон не уселась поудобнее на стул рядом с нами. «Вот хотел пригласить миссис Эймс на маскарад и подыскивал слова, чтобы убедить ее принять приглашение». «О, да, бал-маскарад!» — миссис Баррингтон улыбнулась. «Обязательно приходите, миссис Эймс. Вечер будет что надо. Да мы только о нем и говорим». Это меня удивило. Леди вроде миссис Баррингтон осуждали вечеринки, которые, по слухам, закатывал лорд Данмор, но чтобы получать приглашение и даже ждать с нетерпением. В который раз я убедилась, сплетни и грубые, пошлые преувеличения идут рука об руку. Наверное, ничего дурного в этих вечерах и вовсе нет. «Слышите, миссис Эймс?» — весело спросил лорд Данмор. «Миссис Баррингтон настаивает. Вам нравятся маскированные балы?» «Я 1000 лет не бывала на них, но в юности они мне очень нравились. Приходите же. К тому же, на мой скромный взгляд, вы юны сейчас», — сказал он так, чтобы миссис Баррингтон не могла его услышать. «Меня тронул не столько комплимент, все же он был не самым уместным, сколько интимная интонация, с которой это было произнесено». «Скорее уж вы юны душой и беззаботны», — ответила я еле слышно. Он улыбнулся, пожалуй, даже чересчур. «Вам ведь известно, какие обо мне из-за этого ходят слухи». За его словами крылся вызов. Он прекрасно понимал, какое мнение у меня сложилось об устраиваемых им вечерах, и предлагал проверить самой, справедливы ли сплетни. «Лорд Данмур, я не верю слухам, да и не интересуюсь ими. Есть множество вещей, которыми можно заняться вместо этого». Виконт поднял свой бокал. «Хорошо сказано, миссис Эймс». Миссис Баррингтон наблюдала наш разговор с нескрываемым интересом и другим смутным, непонятным для меня чувством. «По-моему, мы далеко продвинулись. Однако я хочу услышать это от вас. Вы примете мое приглашение?» «А когда будет бал? Мне не хотелось поощрять его раньше времени. Уже завтра. Но вам не обязательно искать какой-то особенный наряд. Гости часто приходят в обыкновенной вечерней одежде и в масках, конечно. Могу посоветовать вам одного специалиста из Фридрихс, Бертелли. Многие пользуются его услугами. Он сделает маску мгновенно, стоит только обратиться. Я поговорю с мужем. Думаю, если вы захотите пойти, он согласится». «Наверное». Я не была уверена, согласилась ли сама на эти уговоры. «Полагаю, для приглашения все же слишком поздно. Если вам нужно время, через 2 недели я планирую устроить еще один вечер. Впрочем, по-моему, чем скорее вы окажете мне честь, тем лучше. Ненавижу ждать». Лорд Данмор улыбнулся и посмотрел мне в глаза. «Люди сильно переоценивают пользу от ожидания». Прежде чем я успела ответить, он поднялся на ноги. «Ну что же, дамы, прошу меня извинить. Хотелось бы перекинуться парой слов с мистером Баррингтоном». Проводя его глазами, миссис Баррингтон наклонилась ко мне. «Вы уже сталкивались с ним прежде?» «Сталкивались». В данном случае слово казалось странным. Ну, пожалуй, миссис Баррингтон хорошо знала, о чем говорит. «Нет, сегодня впервые». «Красавчик, не находите?» «К чему она клонит?» «Я рискнула, пусть и с сомнением в голосе, согласиться, да, он красив. Но вы, конечно, не станете с ним связываться. В других обстоятельствах это прозвучало бы оскорбительно. Но думаю, что миссис Баррингтон хотела лишь по-дружески меня предостеречь. До сегодняшнего дня мы с ним ни разу не виделись. Сомневаюсь, что будем часто видеться впредь». Она посмотрела мне в глаза. «Вы так считаете?» «Скажу вам прямо. Если он захочет чего-то, то будет очень и очень настойчивым. Уж я-то знаю», — добавила хозяйка загадочно. «Миссис Баррингтон, вы попросили меня понаблюдать за гостями. Но почему?» «Наверное, я что-то неправильно поняла, но слишком уж стало любопытно, да и у камина больше никого не было. Я решила не упускать случай и сразу перешла к делу». И это привлекло ее внимание. Миссис Баррингтон придвинулась еще ближе. «Миссис Эймс, не буду ходить вокруг да около, один из гостей — вор». Я опешила. Что можно было на это сказать? И почему она поделилась своими подозрениями именно со мной? Но мне не пришлось задавать эти вопросы вслух. «Только я вас увидела, как сразу поняла, вы сможете мне помочь». Она посмотрела на меня с надеждой. «Я хочу, чтобы вы вывели вора на чистую воду».